попутной лошадью. Над Магаданским аэропортом уже третьи сутки мела пурга. Из-за непредвиденных капризов погоды вылет нескольких рейсов задерживался уже практически на третьи сутки. Пассажиры московского рейса, так те вообще, уже прошли регистрацию, сдали вещи в багаж, зашли в отстойник и приготовились к посадке. Из отстойника их выпустили через сутки. Люди понервничали, поматерили начальство и суровые погодные условия Магаданского края. На том и успокоились, продолжая со смиренностью, присущей всем пассажирам, на постсоветском пространстве ожидать улучшения погодных условий. Среди разношерстной толпы пассажиров выгодно выделялись два военно-морских офицера в звании лейтенантов, абсолютно идентичные друг другу, попросту говоря, братья-близнецы. Лейтенанты, несмотря на задержку рейса, были веселы, задержкой рейса ничуть не смущены, проживанием на креслах в зале ожидания весьма даже довольны. Нелегкая флотская судьба их перебрасывала служить с одного флота на другой. Братья надеялись на лучшее, верхом их ожиданий стало бы увольнение из вооруженных сил. Но на это надеяться было пока еще рано. Народ в зале ожидания постепенно перезнакомился между собой, образовались различные группки по интересам. Лейтенантов боялись принимать в какую-либо самообразующуюся группу. Так в группе картежников близнецы обули всех, кого можно, и предложили сыграть на деньги. Общественность попыталась уличить лейтенантов в мошенничестве, однако не удалось. В группе алкоголиков военные сразу не прижились из-за явного лидерства. К женщинам они примкнуть не пытались, хотя многие дамочки с явным интересом поглядывали на близнецов. Плюнув на весь местный бомонд, братья атаковали аэропортовские киоски, перезнакомились с наиболее миловидными продавщицами и весьма недурно проводили время. Трое суток пролетело незаметно, а пурга все мела, и не видно ей было ни конца, ни края. К обеду четвертых суток ожидания одному из братьев пришла и постучала в голову старая, как профессия вора, идея — выпить водочки. Не сообщив о своем желании никому, близнец поплелся к киоскам, позевывая и почесываясь. В киосках лейтенант задержался часа на три. Сперва долго и придирчиво выбирал бутылку водки, потом также долго выбирал другую, потом выбирал закуску. Часа два хмурял понравившуюся ему киоскершу, с которой выпил одну бутылку, закусывая водку чипсами и шоколадками. Когда близнец вернулся в зал ожидания, глаза его округлились, а рот открылся. «Черт! Наверное, водка паленая!» — подумал он и протер глаза. От протирания глаз картина не изменилась. Зал был абсолютно пуст. Все ожидающие вылета испарились бесследно. Близнец постоял еще минут пять, потом закрыл рот и кинулся к стойке регистрации. «Мамаша!» — заорал он. «А где борт на Москву?» Апатичная мамаша красила губы, пытаясь приукрасить свой чудный лик. «Самолет на Москву? Уже 10 минут, как в воздухе, сынок!» — произнесла она и снова уткнулась в зеркальце. «Все, бля, прилетел!» — возвестил на весь аэропорт лейтенант. И грустный-грустный поплелся к сменному начальнику аэровокзала. Подлый братец улетел в Москву вместе с багажом и билеты у него. Сидит сейчас, наверное, в салоне, курочку аэрофлотовскую грызет. Да на расстилающийся под крыльями пейзаж любуется. По дороге печальный близнец выяснил в справочной, что его, оказывается, подавали в розыск посредством вскрикиваний громкоговорителей, а следующий самолет на Москву будет только через неделю, а билеты, соответственно, раскуплены за месяц вперед. Сменный начальник аэровокзала с близнецом говорить вообще отказался, поэтому был послан лейтенантом на три веселых буквы весьма вычурными выражениями. Обиженный лейтенант пообещал жить возле кабинета начальника до тех пор, пока не улетит в Москву. Сказано, сделано. Лейтенант подтащил объем на кресло, заблокировал дверь, скинул с себя шикарный кожаный меховой бушлат, накрыл на втором кресле столик и со знанием дела принялся выпивать и закусывать. Начальник через дверь попытался застращать лейтенанта нарядом милиции. Однако это ему не удалось. Лейтенант по военно-учетной специальности числился связистом, и поэтому металлическую коробку коммутатора, висевшую рядом с дверью, опознал, немедленно вскрыл, минут пять покумекал и лишил связи начальника посредством замыкания проводов. Теперь все, кто звонил начальнику, попадали в справочную аэропорта и обзывались нехорошими словами. Начальник же, сколько ни пытался дозвониться в службу безопасности, попадал в Москву в какое-то бюро ритуальных услуг. Так прошел еще где-то час. Начальник за дверью предложил отправить лейтенанта в Нерюнгри или в Челябинск. Близнец наотрез отказался, требуя самолета на Москву. Начальник аэропорта обещал подумать. Лейтенант сходил еще раз в киоски, купил добавочную порцию алкоголя, на время своего отсутствия обезопасив дверь начальника табличкой «Туалет не работает». По приходу брошенный близнец узрел на своих законных креслах двух военных летчиков. «Здравствуйте, товарищи офицеры!» — вежливо поздоровался лейтенант. «Здорово, братан!» — приветствовали его летуны и с подозрением покосились на пузырь в его руке. «Чего грустим?» Близнец в нескольких фразах обрисовал свое печальное положение. Летчики поохали и за дополнительную плату в виде некоторого количества спиртных напитков решили проблему лейтенанта в две секунды. «Братан, так мы сейчас в Москву, на Чкаловске летим, давай с нами!» Оказалось, военные летчики из экипажа самого министра обороны и обкатывают, облетывают новый самолет посредством выполнения перелетов из одного конца страны в другой. Вылет у них через час. Осталось решить только одну проблему – подписать какие-то бумаги у сменного начальника аэропорта. Человека, по рассказам, очень несговорчивого. Близнец хмыкнул, разблокировал дверь и ворвался в кабинет начальника. Начальник, увидев лейтенанта, забрался под стол и обещал выйти оттуда лишь после того, как данный лейтенант покинет помещение. Близнец убедил его в полной своей лояльности и за ноги вытащил упирающееся начальство из-под стола. Начальство, узнав, что лейтенант уберется и, может быть, даже навсегда, не глядя, подмахнул военлетом командировочные, шлепнуло печати и счастливо вздохнуло. Офицеры, довольные, побежали к самолету. Однако близнец, помня перенесенную обиду, выходя из кабинета, обратно заблокировал дверь и снова нацепил табличку про неработающий туалет. По рассказам очевидцев, сменного начальника аэропорта извлекли из кабинета на следующие сутки пьяного в дрова. Самолет министра поражал роскошью салонов и тем, что курить во время полета было разрешено. Вскоре турбины взвыли, и под крылом поплыл унылый пейзаж Магаданского края. Через 5 часов полета приземлились в Новосибирске в Толмачево. На удивление быстро заправились и стартовали дальше. Во время полета лейтенант изучил устройство самолета, с удовольствием посетил министерский толчок и ужаснулся поведению летчиков. Короли неба, набрав положенную высоту и заняв свой эшелон, дружно принялись уничтожать подарки лейтенанта, оставив на дежурстве одного непьющего. «Автопилот», — пояснили они, и чокнулись пластиковыми стаканчиками. Над Москвой покружились 10 минут. Командир экипажа вспомнил афган и заложил такой противоракетный маневр, уходя к аэродрому, что бедный лейтенант в ужасе заметался по салону, выискивая парашюты. В Чкаловском расцеловались, попрощались, и лейтенант поехал в Домодедово. По приезду протолкнулся к справке. «Мамаша, а рейс сегодняшний с Магадана давно прилетел?» «Мамаша абсолютно идентичный клон. Своей магаданской сослуживице перестала краситься». «Рейс Магадана задерживается по погодным условиям в аэропорту Красноярска, сынок». «Во бля, прилетел», — ответил лейтенант и поплелся организовывать свой досуг. Через 4 часа, просмотрев пару фильмов в видеосалоне, близнец стоял за столиком в кафешке на 2-м этаже. Пил кофе с липучей конфеткой и через парапет наблюдал за выходом для прибывших пассажиров. Вот и магаданский рейс. Вскоре он узрел своего брата, печально протискивающегося в зал для получения багажа. Близнец подождал, когда братец получит багаж, спустился, хлопнул его по плечу и заорал: «Бля! А сколько можно тебя ждать? Где ты шалындаешь, муфел?» Второй близнец открыл рот, протер глаза и спросил: «О, придурок, а ты как здесь?» «Да так, попутной лошадью».